Франсуаза подняла голову, словно ее призвали к порядку. «Безумно счастлива, Маду. Александр — человек необыкновенной деликатности, предупредительности, ума. Мы прекрасно понимаем друг друга». Франсуаза говорила быстро, следя за своим лицом. Но под проницательным взглядом Мадлен у нее пропало желание приукрашивать. Если уж она хочет быть прямой, то не должна привирать. В конце концов она пробормотала: «А бывает и ссоримся». «Это потому, что вы поссорились, он не пришел в мэрию». «Ничего подобного», — воскликнула Франсуаза. «Он действительно занят, необычайно занят. И до обеда тоже?» «Ну да». В ней поднялось раздражение против тетки, слишком уж прозорливой и слишком хорошо к ней расположенной. Что за страсть у Маду вмешиваться в жизнь других? Стекла такси были опущены, город задувал свой горячий и тяжелый воздух в машину. Франсуаза сжалась в комок и со злостью повернула голову, глядя на мелькавшее мимо здание. В столовой у Савло в тесноте собралось 16 человек. Прибор Александра убрали. Миниатюрная домработница, постоянно наталкиваясь на двух профессиональных официанток, нанятых дополнительно, носилась туда-сюда, ошибалась, меняя тарелки. 4 или 5 диалогов шли за столом одновременно и накладывались один на другой. Чтобы лучше услышать друг друга, женщины старались говорить громче. Оглушенная этой болтовней, Франсуаза напрасно пыталась казаться оживленной. Напротив нее поглощал еду Даниэль, радостный, простой, круглолицый и счастливый, рядом со своей совершенно бледной молодой женой. Неожиданно Дани вышла из-за стола. Мать проводила ее грустным взглядом. Через некоторое время она вернулась, смущенная, но с чувством облегчения. Даниэль прошептал ей на ухо несколько слов. Они быстро поцеловались. Ив Мерсье и господин Савло критиковали государственную финансовую политику. Жан-Марк курил, устремив глаза вдаль. Франсуаза спросила его, что он рассчитывает делать на каникулах. «Разумеется, поеду к Шарнере в Салонь», — сказал он. «А ты?» «Я еще не говорила об этом с Александром. Возможно, мы останемся в Париже». Все замерли в торжественном молчании, когда появился десерт. Гигантский меринговый торт. Даже не успев его еще попробовать, Франсуаза ощутила на языке отвратительный привкус. Куски падали в тарелки, треугольные, мягкие и неровные. Чья-то рука с бутылкой протянулась через весь стол. Непременное шампанское. Ив Мерсье постучал ножом по краю бокала и встал. «О нет, не надо», — подумала Франсуаза. Но он уже взял слово. К счастью, он был не в ударе. Сказав 3 банальные фразы, снова сел под аплодисменты на свое место. Люси, пристроившись на краешке его стула, не сводила с мужа влюбленного взгляда. Франсуаза даже слегка позавидовала, как смешно обожает мать этого человека. У всех замужних женщин, которые здесь присутствовали, мужья были под рукой. Необходимые, удобные, легкие на подъем, как их сумочки. Каждая в душе собственница. Все они выставляли на показ свою мещанскую гордость. Лишь Франсуаза выглядела брошенной. Но ведь Александр выпадал из общего правила. Шампанское пенилось в фужерах, выпили за здоровье молодых. Потом Дане захотелось показать Франсуазе, как она переделала свою девичью комнату в супружескую спальню. Она увлекла ее в дальний конец квартиры. Франсуаза увидела большой диван-кровать в этакой пещере с розовыми обоями, книжные стеллажи, выдерживающие целое семейство кукол, металлическую пепельницу на длинной ножке, туалетный столик, задрапированный белой вышивкой. «Неплохо, правда?» — спросил Даниэль Франсуазу. «Дани все сама устроила».